Глава 8. Куда и зачем идет человечество? Чтобы лучше понять, что нам делать, как быть эффективней, куда идти, очень важно осознавать, что происходит вокруг нас. Действительно, что происходит с миром, куда он летит и зачем? Думающий человек отличается от неосознанного тем, что он видит три категории перемен. Что происходит со мной, кто я такой, куда я иду и зачем? Что происходит с окружающими меня людьми, к чему они стремятся, куда они идут и зачем? Куда и зачем идет человечество, какие цели преследуют сегодня миллиарды людей? Чтобы лучше оценить наши стартовые позиции, нужно посмотреть издалека на нашу Землю и людей, которые на ней живут. А чтобы увидеть всю картину перемен, давайте мысленно сядем с вами на соседнюю звезду, нальем себе горячий ароматный напиток и понаблюдаем за всеми людьми сразу. Издалека наша Земля смотрится как теннисный мячик. Этот теннисный мячик летит вокруг Солнца со скоростью 115 км в час. А само Солнце летит вокруг центра Вселенной со скоростью 850 тысяч км в час. Вокруг Земли достаточно холодно, минус 270 градусов по Цельсию. Наша Земля на фоне звезд, черных дыр, галактик выглядит как маленькая песчинка. И вот на этой летящей в абсолютном холоде песчинке живут 7,5 миллиардов человек. Давайте зададим себе вопрос, в чем смысл пребывания людей на Земле? Какие цели преследует человечество, пребывая на Земле? Откуда и куда движется наша цивилизация? В чем смысл существования человечества? И первое, что бросается в глаза, мы развиваемся, растем. С каждым столетием становимся совершенней, умней и сильней. К сегодняшнему дню человечество уже одержало две планетарные исторические победы. Еще чуть-чуть подразвиться, поумнеть, и мы одержим третью победу. Первая победа человечества. Несколько тысяч лет назад люди, наши с вами предки, были сладкой закуской для сильных кровожадных хищников. Тигры, львы, горные медведи охотились на человека, как они сегодня охотятся на антилопу, кролика или мышку. Люди физически уступают хищникам. У людей нет таких развитых мышц, длинных когтей, острых как сабли клыков. Наши предки тысячи лет боялись, прятались, убегали от сильных хищников. Ростом они были значительно меньше, чем мы с вами. Но постепенно у людей развивались мозг, интеллект, способность думать. Как верно замечает пословица, сильный побеждает слабого, а умный побеждает всегда. Первую победу человечество одержало над сильными и безжалостными хищниками. За счет развития интеллекта человек перестал быть легкой добычей и превратился в хозяина, господина Земли. Интеллект оказался настолько мощным преимуществом, что уже человек начал охотиться за хищниками, снимать с них шкуры, выделывать и носить. Наши предки не только победили страшных хищников, но и стали использовать их для развлечения на цирковых аренах. То, что для нас сегодня кажется нормой, на самом деле является первой грандиозной победой человечества. Вторая победа человечества. Победив, приручив хищников, люди все равно оставались очень слабыми и уязвимыми. Они не понимали почему, но умирали от массовых заболеваний, холеры, чумы, сибирской язвы, гриппа, оспы. Эти страшные болезни нападали на города и целые страны и убивали миллионы людей. Современному человеку сложно представить, но много раз вспышки эпидемий приносили смерть целым городам и странам. По официальным данным, город Смоленск полностью вымирал 8 раз. Мы знаем об этом потому, что сохранились исторические документы. А сколько было таких случаев, когда письменности еще не было? Победившие страшных хищников люди оказались бессильны перед невидимыми микробами, вирусами и патогенами. Научно-технический прогресс двигают, развивают параллельно очень много ученых, мыслителей, экспериментаторов. Кто-то придумал микроскоп, кто-то придумал реагенты, а кто-то по-новому посмотрел на окружающий нас мир. С каждым годом накапливается все больше знаний, опыта и возможностей. В середине 19 века Луи Пастер, французский ученый, делает грандиозное открытие. Он понимает причины заболевания, он придумывает вакцинацию. Отец современной микробиологии и, конечно, другие ученые совершили вторую победу человечества. Люди научились бороться и побеждать холеру, чуму и другие массовые заболевания. Продолжительность жизни до победы разума, интеллекта над враждебными микроорганизмами была всего лишь 25 лет. Современные люди не могут понять, почувствовать грандиозность и важность второй победы человечества. Но это было действительно круто. Благодаря победе над невидимыми микробами, вирусами и патогенами, только за последние 150 лет продолжительность жизни выросла в два раза на 100% и продолжает расти. Третья победа человечества. Третья победа – это победа над невежеством, негативной ментальностью, деструктивным, разрушительным поведением человечества. Но человечество состоит из отдельных людей, поэтому борьба с невежеством происходит сегодня в каждом из нас. Вселенская битва между тьмой невежества и светом знаний, между ненавистью и любовью, между злом и добром сегодня проходит в нашем сердце, в нашем сознании. Понять важность третьей победы можно только если рассматривать исторические процессы, сидя на соседней звезде. Итак, давайте рассуждать, размышлять, исследовать вместе. На что человечество тратит огромные ресурсы, время, силы, деньги, жизни людей в последние 100 лет? Давным-давно мы одержали победу над хищниками, не так давно одержали победу над враждебными, убивающими нас микроорганизмами. И куда же человечество после двух блистательных побед направило энергию, деньги, ресурсы и свой гений? Какие два самых крупных события произошли на Земле за последние 100 лет? Первая мировая война. Сегодня французы и немцы живут в объединенной Европе. У них единая валюта, единое законодательство. И как-то в голову не приходит французам убивать немцев, а немцам французов. Но всего лишь 100 лет назад эти страны воевали друг с другом, и война эта была развязана кучкой негодяев-политиков. Войны развязывают всегда сумасшедшие политики, сумасшедшие правители. Ни им самим, ни их детям не нужно гнить в окопах, они живут во дворцах и бункерах, и для них война – это как шахматная партия для двух шахматистов. Не поиграть ли нам в шахматишки? А почему бы нет? Скучно живем, надоело плавать в бассейне, надоела вкусная еда, надоели пальмы и море, надоели власть и роскошь. Давайте поиграем в войнушку. Но только в настоящей жизни шахматные фигуры – это люди. Цена таких игр – жизнь и здоровье простых людей. Но разве им есть дело до простых людей? Правители и политики живут во дворцах, их защищает охрана. Они далеки от гнойного, кровавого, вонючего поля битвы. Война как развлечение или способ стать еще богаче – уже много тысячелетий является любимой игрушкой сумасшедших правителей и политиков. Чтобы понять, насколько безумной и бессмысленной была Первая мировая, давайте посчитаем, сколько молодых и сильных людей в расцвете сил погибли. Десятки миллионов. Только представьте на секунду, сколько дорог, мостов, домов, университетов, больниц, научных лабораторий могли построить эти талантливые, прекрасные молодые люди. Но нет. Развлекая кучку негодяев и сумасшедших, как шахматные фигурки, они были убиты, их тела съели черви. Человечество потратило огромные силы и ресурсы, чтобы их воспитать, обучить, но они не смогли оставить после себя ничего, став пушечным мясом. Давайте представим, сколько домов, дорог, мостов было разрушено в Первую мировую войну. Сотни тысяч домов были сожжены или взорваны. Сколько было уничтожено заводов, институтов, больниц? Невозможно посчитать. А ведь все эти дома, заводы, больницы могли служить людям. Но вместо созидания, развития мира, счастья, люди выбрали разрушение, смерть, боль и страдания. Задаем себе главный вопрос. В чем смысл Первой мировой войны? В чем причина разрушения, смерти, насилия, боли и страданий? Конечно, на верхушке айсберга мы видим сумасшедших, злобных, ничтожных политиков, диктаторов и правителей. Но их деструктивное, разрушительное поведение всего лишь следствие. А что же является причиной? Невежество. Причиной злости, ненависти, саморазрушения, войн, депрессии, неврозов, психозов, алкоголизма, наркомании является невежество. И снова мы мысленно возвращаемся на соседнюю звезду и внимательно смотрим, размышляем, наблюдаем. Какие же уроки извлекло человечество после Первой мировой войны? Десятки миллионов убитых, тысячи километров уничтоженных дорог, сожженные поля и сады, миллионы квадратных метров взорванных домов. Чему научила эта страшная трагедия человечества? Получив такой кровавый, огненный, страшный урок, Наверное, люди сделали выводы, и больше на Земле не будет таких безумных, бессмысленных войн? Весь наш с тобой здравый смысл, логика нам подсказывают. Урок был настолько страшен, что теперь уж люди точно долго не будут развязывать мировые войны. Но нет, прошло всего лишь 20 лет. Еще были живы те, кто стал инвалидом в этой кровавой мясорубке. Еще были живы те, кто помнил первые химические атаки своих боевых товарищей, которые, надышавшись хлором, задыхаясь в мучительном кашле, выплевывали куски легких. Еще были живы те молодые люди, которые в свои 20 лет, воюя на полях Первой мировой, видели, как черви пожирают тела их товарищей. Ну, казалось бы, зачем начинать Вторую мировую войну? Но мы понимаем с вами, миром правит невежество. Люди не ведают, что творят. И обратите внимание, с какой легкостью сумасшедшие политики, такие как Гитлер, Муссолини, Риббентроп и Чемберлен, развязали еще более страшную Вторую мировую войну. Снова загорелась планета. Уже убиты около 100 миллионов молодых, крепких, здоровых людей. Бомбы, снаряды убивают не только солдат, но и детей, и стариков, и беременных женщин. Только вдумайтесь, убито около 100 миллионов хороших, добрых, трудолюбивых людей, которые могли бы всего лишь за пару десятков лет на Земле создать настоящий рай. Разрушено еще больше дорог, мостов, заводов, школ и жилых домов. В чем причина этого искусственно созданного самими людьми ада на Земле? Невежество. Сумасшедшие на всю голову политики и правители снова, в силу своей неосознанности, как баранов погнали на бойню миллионы и миллионы людей. А теперь давайте попробуем представить, как выглядел бы мир, если бы не было Первой и Второй мировых войн. У каждого взрослого жителя Европы свое качественное жилье. Энергии вырабатывается столько, что хватает каждому человеку, и еще остается на ускорение научно-технического прогресса. Города соединяют прекрасные дороги, цветут сады, колосятся поля. Сотни тысяч заводов работают на созидание, на благо человечества. Миллионы станков и машин производят все, что нужно людям. Образование достигло невиданной высоты. Человечество уже приблизилось к важному, качественному скачку, и вот-вот мы станем равноправными членами космического сообщества. Но этого не произошло, потому что Землю захватило черное, вонючее невежество. Оно находится внутри каждого из нас. Невежество ослепляет наш разум, делает нас жестокими, бессмысленными разрушителями. И сегодня мы с ужасом наблюдаем, как невежество решило полностью уничтожить весь человеческий род. Похоже, невежество очень близко подвело человечество к краю пропасти. И если вы думаете, что рукой невежественных политиков черное зло нажмет атомные кнопки, и сразу по всему миру полетят ракеты с ядерными боеголовками, и все сожгут в атомном пламени, вы ошибаетесь. Все происходит намного безумнее, изощреннее и страшнее. В главе о приближающейся экологической катастрофе я привел самые убедительные цифры, доказывающие нам с вами, что мы стоим на пороге самоуничтожения. Если мы ничего не изменим, у наших детей уже не будет будущего, а у внуков тем более. Наблюдая за нашей цивилизацией издалека, мы с вами понимаем, что человечеству как воздух нужна третья победа, победа над невежеством. И давайте себе зададим вопрос, а можно ли в принципе прогнать черное, вонючее невежество с нашей прекрасной планеты Земля? Да, конечно, можно. И сделать это намного проще, чем вы думаете. Хотите доказательств? Пожалуйста. Эту книгу написал вчерашний болван, идиот, человек, которым управляли не здравый смысл, не знания, а животные, тупые инстинкты. Не так давно я был Маугли. Так я называю период своей жизни, когда мой мозг был во власти черного разрушительного невежества. Не так давно я не мог управлять своими мыслями, чувствами, я не мог управлять своей энергией, моделью поведения, своим телом. Мною управляло примитивное, мерзкое, разрушительное невежество. На своем примере могу рассказать, чем отличается осознанный человек от человека невежественного. Как отличается живой от мертвого, как отличается слепой от зрячего. Однажды у великого Пифагора спросили, «А чему вы обучаете в своей пифагорейской школе?» Он улыбнулся и ответил, «Ничему». Все знали, что стоимость обучения колоссальная. Изумленные люди еще раз переспросили, «Как? За такие деньги вы ничему не учите?» «Нет», — спокойно сказал Пифагор, «мы освобождаем людей от невежества». Невежество — это всегда завязанные глаза, это слепота, Это неумение видеть. Ты можешь посадить перед собой слепого человека и очень долго рассказывать ему о звездном небе, о красивых цветах, о радуге, о лазурном море, о красоте мироздания. Но все твои слова и потраченное время будут бесполезны. Почему? Потому что сначала ему нужно вернуть зрение. Когда я был невежественным болваном, я шел по жизни с завязанными глазами. Мной управляли примитивные животные инстинкты. Я реально не ведал, что творил. Но мне повезло. На моем жизненном пути появились наставники и интеллект-тренеры, которые освободили меня от черной, вонючей, грязной повязки. И вдруг я увидел красоту мира. Вдруг я увидел то, о чем раньше даже не подозревал. Но как человек, идущий по жизни с завязанными глазами, может узнать о звездном небе, о птицах, о красоте водопада или красоте земляничной поляны? Но мне сказочно повезло. Я смог освободиться от вонючей тряпки, которой с детства были завязаны мои глаза, с помощью моего наставника, и благодаря 8 интеллектуальным жемчужинам, 8 самым эффективным упражнениям. Когда человек становится осознанным, он как бы просыпается, пробуждается. В одно мгновение он начинает видеть вокруг себя бесконечную красоту мира, доброту, любовь, знание. Мой пример, пример моего освобождения от невежества, пример моего развития – самое яркое доказательство того, что мы в ближайшие 3 года прогоним невежество с нашей прекрасной планеты Земля. Всего лишь за 3 года мы создадим команду интеллект-тренеров, которые помогут проснуться, освободиться от невежества миллиардам хороших, добрых, трудолюбивых людей. Мы, взрослые педагоги, не будем освобождать злодеев и садистов из их внутренней тюрьмы невежества и злости. Пусть их души и разум плавают всю жизнь в ментальной кислоте, в метафизическом гное. Мы не будем играть в Бога. Если Бог решил наказать человека, он лишает его разума. Но злодеев и садистов в мире в 1000 раз меньше, чем хороших, добрых, трудолюбивых людей. Мое личное освобождение от ржавых цепей невежества происходило достаточно долго. Тогда у нас, у интеллект-тренеров, не было на вооружении суперджамп. Сегодня, благодаря нашей мощнейшей, мега-крутой системе, пробуждение и развитие человека происходят за считанные недели или месяцы. Суперджамп объединил силу денег и силу знаний. До нас, до интеллект-тренеров, до суперджамп, сила денег побеждала силу знаний. Опять возвращаемся на соседнюю звезду и с расстояния миллионов километров и 1000 лет посмотрим, как боролись между собой на Земле сила денег и сила знаний. Конечно, на нашей планете самые главные силы, если так можно их назвать, это любовь, доброта, созидание, развитие. Но без силы денег и знаний прогнать невежество, тьму с планеты Земля невозможно. Давайте вместе проследим, как сила денег уничтожала на протяжении столетий силу знаний. Первую победу деньги одержали над знаниями в то время, когда был придуман печатный станок. До изобретения печатного станка книги переписывались вручную и стоили целое состояние. У миллионов людей просто не было доступа к книгам. И вот научно-технический прогресс подарил печатный станок. Книги стали доступны, их стали печатать миллионными тиражами, и казалось бы, ура! Мы дожили до победы знаний над невежеством. Но не тут-то было. Издатели всегда стремятся получить как можно больше прибыли. Это хорошее стремление правильно. Но большинство людей в то время были невежественны, как, впрочем, и сейчас, и вместо того, чтобы читать развивающую научную литературу, огромное количество необразованных, невежественных домохозяек и примитивных людей стали читать дешевые бульварные романы. Люди стали читать те книги, которые не дают знания и не ведут к просветлению, а наоборот, оболванивают человека. Как работает книга, которая не развивает, не обучает, не заставляет человека размышлять? Она работает точно так же, как пиво или вино. Берет человек книжку, которая написана талантливо, ярко, гениально. Человек начинает читать эту книгу и погружается в мир иллюзий, созданный гениальным автором. Читая интересный роман или описание приключений, человек погружается в галлюциногенный сон, как будто он непрерывно пьет алкоголь, и алкоголь не отпускает его разум. Наивные идеалисты мечтали, что миллионы книг смогут разбудить миллионы хороших, трудолюбивых людей. Но получилось ровно наоборот. Мир захватили интересные, увлекательные, но бессмысленные и оболванивающие людей книги. Шли годы, научно-технический прогресс набирал обороты. И вот выдающийся изобретатель Маркони создает первое в мире радио. Его считали сумасшедшим. Родственники даже на короткое время посадили его в психушку. Им казалось, что человек, утверждающий, что можно без проводов передавать информацию, явно сумасшедший. Но уже через год его радио спасло жизни морякам, которые потерпели крушение. Радио очень быстро захватило Америку. Радиоприемники стоят дешево. Каждый житель страны может получать радиосигнал практически в любой точке. И опять наивные идеалисты начали мечтать и летать в облаках. С точки зрения логики и здравого смысла, они размышляли правильно. Благодаря распространению радио, один умный философ, мудрец, может образовывать, развивать, просвещать десятки миллионов людей. Эта технология позволяет одному умному, мудрому человеку поделиться своими знаниями со всем миром. Но не тут-то было. Мир захватили домохозяйки, главная армия покупателей. А чтобы продавать домохозяйкам мыло, стиральный порошок, у рекламодателей появился запрос на радиоспектакли. И вместо просвещения, знаний, пробуждение радио стало еще одним усыпляющим и легким наркотиком, который занимает место в голове и не позволяет человеку думать. Радиороманы, тупые, дебильные, оболванивающие шоу, заполняют место в эфире и в голове человека. А когда голова заполнена бессмысленной информацией, алкоголем или наркотиками, в ней нет места для развития и знаний. Опять произошло то же самое, что и при рождении книгопечатания. Да, создавались умные передачи, развивающие передачи, которые требовали от людей усилий, заставляли людей думать, задавать себе вопросы, кто я такой, куда иду и зачем, в чем смысл жизни, что есть добро, что есть зло. Естественно, такие развивающие передачи слушали несколько человек, а миллионы слушали радиоспектакли. А если у радиостанции миллионы слушателей, то рекламодатели платят им миллионы долларов. Второй раунд борьбы силы знаний и силы денег закончился также сокрушительной победой силы денег. Прекрасный инструмент радио, который мог бы развивать миллионы людей, превратился в еще одну технологию, оболванивающую миллионы радиослушателей. Третий раунд борьбы между силой денег и силой знаний. Гениальный изобретатель Владимир Зворыкин придумывает телевидение. Он изобретает кинескоп, камеру, и за очень короткое время в каждой семье появляется телевизор. И опять по доброй традиции прекрасно душные идеалисты наивно полагают, что пришло время прогнать невежество с нашей планеты Земля. И ведь опять не поспоришь. Представим себе гениального преподавателя, ученого, например, Нобелевского лауреата Фримана. Этот гениальный преподаватель и ученый мог так рассказывать о физических процессах, что невозможно было оторваться. Просто понятно, интересно. И опять казалось, что человечество находится в нескольких шагах от третьей, главной победы над тьмой невежества злости. Но не тут-то было. Как и с книгами, и с радио, миллионы домохозяек требовали все больше мыльных опер. Умные развивающие передачи снова смотрели единицы. А передачи, которые смотрят единицы, неинтересны корпорациям, неинтересны рекламодателям. Им интересны миллионы и миллионы зрителей. А так как миллионы домохозяек и простых неосознанных людей требуют мыльных опер, стрелялок, детективов, ужасов, комедий, естественно, производители контента с радостью удовлетворяют их спрос. Телевизионные передачи не развивали, а еще больше оболванивали миллионы и миллионы людей по всему миру. Телевидение превратилось в мощное идеологическое оружие. По всему миру телевидение стало обслуживать не только корпорации, но и сумасшедших злодеев, политиков и диктаторов. Хорошая идея, хорошее открытие могло действительно раз и навсегда прогнать вонючее, разрушительное, мерзкое невежество Земли. Но технология снова стала служить пожирающему, уничтожающему человечеству невежеству. 3-0 в пользу силы денег. Сила знаний снова лежит с разбитым носом, со сломанными челюстью и ребрами, поверженная на ринге судьбы. И вот мы с вами подходим к четвертому поединку. Гениальные ученые снова придумали нечто особое – интернет. Уже в четвертый раз наивные идеалисты, весело хлопая в ладоши, говорили: «Ну теперь-то уж компьютерные технологии, интернет, навсегда прогонят черное разрушительное невежество с нашей планеты Земля». Действительно, начиналось все оптимистично и радужно. Первыми пользователями интернета были программисты, ученые, думающие люди, специалисты с высоким уровнем образования и IQ. Ну и тогда уже осознанные люди предупреждали: «Ребята, наслаждайтесь этим новым интеллектуальным раем на Земле. Очень скоро интернет станет доступным каждой домохозяйке. Прибегут сотни миллионов простых, необремененных интеллектом и здравым смыслом людей, и в интернете начнется настоящий ад». А вот четвертая битва между силой денег и силой знаний окончательно проиграна в интернете. Перед каждым производителем контента стоит нелегкий выбор. Ты можешь посвятить свой блог, ресурс, свое время развитию людей, создавать развивающий контент, мудрый контент, пробуждающий контент, но тебя всегда будут читать, слушать или смотреть тысячи человек. Рекламодатели никогда не придут в твой блог. Ты никогда не заработаешь денег, а просто из года в год будешь тратить свои силы и энергию на борьбу с ветряными мельницами. А можно поступить умней. Развлекать домохозяек, развлекать серое инертное большинство. А что сегодня нужно примитивным, спящим, заколдованным невежеством миллиардам людей? Скандалы, грязь, шутки вокруг гениталий, бессмысленный юмор. Миллиарды взрослых людей не хотят думать, не хотят напрягать мозги. Они хотят развлекаться. Но так как они неосознанные, уровень их образования, культуры очень низкий, то и потоки контента в интернете напоминают реки и океаны вонючего дерьма. Интернет превратился в слугу невежества. В большинстве случаев интернет стал еще одним галлюциногенным наркотиком. Как можно парализовать развитие человека? Очень просто. Есть несколько надежных способов. Алкоголь, наркотики, тупые книги, оболванивающие радиопередачи и веселое или грустное видео, которое не несет никакого здравого смысла. Согласитесь, удерживать миллиарды людей во тьме невежества и злости позволяют не только проверенные способы алкоголя и наркотики. Новые научно-технические открытия, такие как книгопечатание, радио, телевидение, интернет, тоже прекрасно справляются с этой задачей. Сила денег до рождения профессии интеллект-тренера всегда побеждала силу знаний. Но так долго продолжаться не может, потому что человечество реально стоит перед угрозой самоуничтожения. Сегодня миллиарды людей своими болваненными, запутанными мозгами даже не осознают, что до страшной катастрофы осталось всего лишь 12-15 лет. Дай бог, чтобы больше. И у человечества, в общем-то, есть сегодня два пути. Первый путь – ничего не менять, как и раньше потреблять алкоголь, наркотики, дешевые бессмысленные романы, оболванивающий контент в любой его форме, в любом его виде, и пребывая в этом безумном галлюциногенном сне, убить своих детей, внуков и себя. Второй путь – это путь интеллектуального развития, путь интеллект-тренировок, обучение новых интеллект-тренеров. Это путь кайфа, наслаждения от развития интеллекта. Мы абсолютно точно доказали на примерах десятков тысяч учеников. Человек, который начинает каждый день выполнять интеллектуальные, позитивные, заряжающие упражнения, запускает колесо счастья и успеха, получает огромное количество эндорфинов, позитивной энергии, эмоций и чувств. Когда мы говорим об интеллект-тренировках, об истинном развивающем знании, то совершенно очевидно, тьма убегает со скоростью света. Нам, современным интеллект-тренерам, даже не нужно бороться со злом, бороться с невежеством. Мы просто развиваем себя, мы получаем кайф от ежедневного личного развития. Мы помогаем развиваться коллегам и друзьям по интеллект-клубам, по суперджамп, и от этого мы получаем еще больше счастья. Так как мы сегодня создаем 3-триллионную индустрию, то это первый в мире случай, когда сила денег объединилась с силой знаний. В нашей любимой Winners Academy сила денег стимулирует развитие и рост личности человека. В суперджамп впервые за всю историю человечества сила знаний и сила денег вместе прогоняют тьму невежества и злости. На что похоже победоносное шествие света знаний по планете Земля? Вы этот процесс наблюдаете каждый день. Вы входите в темную комнату поздно вечером, включаете выключатель, загорается лампочка, и тьма сама со скоростью 300 тысяч километров в секунду убегает из темной комнаты. Зачем бороться с тьмой? Зачем ненавидеть злиться? Зачем тратить энергию и время на борьбу? Самый надежный способ – просто зажигать свечи развития и знаний, кайфовать от развития, наслаждаться развитием и не обращать внимания на тьму невежества и злости. Она сама от света знаний убегает, как черт от ладана. Сидя на далекой звезде и с радостью, оптимизмом, наблюдая, как сила знаний и сила денег объединились и вместе прогоняет вонючее, ядовитое невежество с планеты Земля, мы задаем себе вопрос. А что конкретно я, начинающий интеллект-тренер, должен сделать, чтобы остановить уничтожение природы? Как я могу остановить войны и помочь миллиардам людей, освободить их от депрессии, субдепрессии, неврозов, психозов, апатии, потери смысла жизни? Да все очень просто. Нужно всего лишь подготовить, обучить 10 новых интеллект-тренеров. Скорость развития наших педагогических цепочек, скорость рождения новых интеллект-тренеров, наших любимых франчайзи, настолько высока, что уже через 2-3 года на Земле родятся 100 миллионов интеллект-тренеров. Вообще, интеллект-тренер – это особая профессия. Это самая важная профессия. Это как армия света. Тысячи лет невежество ассоциировалось у людей с тьмой, злостью, разрушением, ненавистью, а знания всегда ассоциировались со светом, добротой, созиданием, любовью. Вот и получается, чтобы спасти человечество от самоуничтожения, Вселенная, Боженька, Мироздание послали на нашу планету добрых интеллектуальных великанов, интеллект-тренеров. Им не надо сражаться, им не надо тратить время, энергию, силы и деньги на борьбу. Им нужно просто развиваться, расти, быть счастливыми, улыбаться, параллельно заботясь о своей семье. И каждый интеллект-тренер в своей семье несет еще больше любви, доброты, уважения, дружбы. Нужно быть лучшим в своей профессии. Неважно, кем в жизни работает интеллект-тренер – банкиром, продавцом, программистом, дизайнером, художником, ученым, педагогом. Это не имеет никакого значения. Почему? Потому что параллельно, ключевое слово «параллельно», каждый истинный интеллект-тренер развивается сам и развивает других людей. Каждый истинный интеллект-тренер помогает своей семье, добиваясь больших высот в своей карьере и успеха в своем бизнесе. Параллельно зажигает сердца людей огнем знаний, любви, доброты, созидания и света. Коли мы оказались с вами вместе на соседней звезде, давайте еще посмотрим на скорость научно-технического прогресса и отставание в науке развития человека. Давайте вместе с тобой пролетим над крупными научными открытиями, достижениями и сравним, как много великие умы, гениальные ученые сделали открытия в области техники, физики, химии, медицине и как ничтожно мало сделано для самой главной индустрии – развития самого человека. Я утверждаю, что важнее счастливого, здорового человека на Земле нет ничего, и все технологии, научные открытия, ресурсы должны служить человеку. Сегодня, к сожалению, все происходит наоборот. Научно-технический прогресс летит вперед. Чтобы понять скорость развития нашей цивилизации, нам с вами необходимо вернуться в прошлое и пролететь над развитием научно-технической мысли. А как мы с вами можем попасть в прошлое? Да очень просто, при помощи воображения. Как говорил Эйнштейн, воображение важнее знаний. Знание описывает то, что мы знаем, а воображение переносит нас в неизведанные миры. Ваше воображение – это универсальная машина времени, которая всегда находится с вами, просто нужно ею почаще пользоваться. Усаживайтесь поудобнее, пристегните ремни безопасности, на табло мы вместе с вами устанавливаем дату 500 лет до нашей эры. Это означает, что мы переместимся сейчас в эпоху за 500 лет до рождения Христа. Жмите красную кнопку. Вспышка, громкий хлопок, и вот мы оказались в Древней Греции. Давайте вместе путешествовать по этому удивительному времени, по этой удивительной земле. Смотрите, вон там под деревом сидит удивительный старик, его зовут Демокрит. В историю он войдет как смеющийся философ. Он всегда улыбается и смеется. Обратите внимание, на его лице и сейчас зажигательная детская улыбка, хотя ему уже 109 лет. Да-да, Демокриту уже 109 лет. Именно он первым понял, что все состоит из энергии, из атомов. Он и внедрил этот привычный для нас с тобой термин «атом». Демокрит говорил так: «Все состоит из пустоты и энергии». Пойдемте дальше, не будем ему мешать, он думает в этот момент над чем-то очень важным. Вот, смотрите, В тени деревьев с учениками о чем-то размышляет Евклид. Он подарил миру геометрию, Евклидову геометрию. Видите, он на песке рисует аккуратные треугольники и что-то объясняет молодежи. До Евклида не было геометрии, а теперь она есть. Я когда-то в школе за эту самую геометрию, а точнее за ее незнание, получил двойку. Идемте дальше. Смотрите, вот великий Сократ. Кстати, сегодня часто люди, которые хотят произвести впечатление, произносят слово «эзотерик», но они даже не знают, что это слово придумал великий Сократ и понятия не имеет о его значении. А слово это состоит из двух слов «эзо» – «внутри», «терра» – «земля». Этот термин Сократ и его ученики применяли в размышлениях и в исследованиях мироздания. Они договорились, что внутри школы определенные слова, такие как «знание», «время», «пространство», «вечность», «душа», «истина», «благо» будут означать определенные категории, которые им помогают исследовать мир. Почему это было важно? Потому что часто одно и то же слово для разных людей несет совершенно разное содержание, имеет совершенно разные значения. И вот мы видим с тобой зарождение философии. Мы видим учеников Сократа, Платона. Потом у Платона появится ученик Аристотель. Мы не будем углубляться сейчас, не станем прислушиваться к их разговорам. К Сократу мы с вами вернемся еще не раз. Идем дальше. А вот, смотрите, первые в мире архитекторы и скульпторы создают архитектуру, живопись, скульптуру. До этих великих мастеров, мыслителей, не было статуй, не было греческих колонн, не было самого понятия золотого сечения, а теперь оно есть. Идемте дальше. Обратите внимание, а это Архимед. Именно он придумал кучу полезных законов, именно он когда-то сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну всю землю». А вот смотрите, это древнегреческий театр. Здесь зарождалось европейское современное искусство. Давайте заглянем в этот храм красоты и гармонии. Смотрите, вот они, Софокл, Эсхил, Аристофан, создают театральное искусство, которое и через 2500 лет будет обслуживать нашу с вами цивилизацию. Мы не будем долго задерживаться в Древней Греции, как бы там ни было прекрасно, иначе наша глава превратится в толстую-толстую книгу. Называя имена выдающихся ученых, философов и мыслителей, мы с вами понимаем, что любое серьезное научное открытие делает не один человек. Это результат труда огромного количества талантливых людей по всему миру. И так как мы не историки науки, мы можем себе позволить выделить лишь тех ученых, имена которых на слуху, которые оставили самый яркий след. Пора перемещаться дальше. Садитесь в нашу машину времени, набирайте на дисплее 1500 год, жмите кнопку и вперед в эпоху Возрождения. Не успели мы с вами открыть двери, как попадаем, пожалуй, на одно из самых драматических событий в развитии человеческой научной мысли. Горит огромный костер, на котором умирает молодой математик, ученый Джордано Бруно. За что его сжигает инквизиция? Только за то, что он сказал, что Земля круглая. 8 долгих лет католическая церковь требовала от молодого блистательного математика отказаться от его научного убеждения и признать общепринятое представление о мире. Земля плоская, она лежит на спине 3 слонов. 3 слона стоят на спине 3 китов. Джордано Бруно выбрал смерть, его имя останется в веках. Мы идем к следующему ученому. Николай Коперник придумал телескоп и доказал еще одну очень важную научную истину. Земля вращается вокруг Солнца, не наоборот. До Николая Коперника люди считали, что Солнце вращается вокруг Земли. Эту систему когда-то разработал Птолемей, а Николай Коперник доказал обратное. Мы с вами перемещаемся во Францию, начало 19 века. Давайте посетим лабораторию, где зародилась современная микробиология. Мы видим Луи Пастера, в то время непризнанного ученого, который придумал вакцинацию и понял причины заболеваний. Его считали шарлатаном, жуликом. Консервативный научный мир 17 лет не принимал его научную теорию причин массовых заболеваний. Чтобы понять важность научного открытия отца современной микробиологии Луи Пастера, давайте прогуляемся по узким грязным улочкам Старой Европы и заглянем вместе в больницу. Во-первых, обратите внимание на страшную, жуткую вонь, которая стоит на улице. Тогда в Европе не было водопроводов и канализации. Широкие шляпы, в которых ходили господа, служили для того, чтобы дерьмо, которое горожане из окон выбрасывали на улицу, не попадало за шиворот прохожим. Представьте себе, все экскременты, мочу, кал и другие отходы люди тупо выбрасывают из окна на улицу из года в год. Когда мы пытаемся пройти по центральной улице города, у нас, жителей 21 века, есть ощущение, будто мы пробираемся по канализации. А вот и больница, давайте в нее заглянем. Что мы видим? Каждый третий родившийся ребенок сразу умирает. Каждая пятая роженица умирает при родах. Посмотрите, после операции, которые делаются без всякого наркоза, раны перевязываются грязными тряпками. Послеоперационная смертность 90%. Обратите внимание, врач отпиливает гнойную, пропитанную трупным ядом ногу. Вот он ее отпилил. И этими же грязными руками он принимает роды или делает следующую операцию. Так выглядел мир до Луи Пастера. Это сегодня каждая хозяйка, закатывая банки с огурцами на даче, знает, что их нужно стерилизовать, иначе микроорганизмы взорвут эту банку, испортят продукты. Сегодня каждый из нас знает, что нужно мыть руки, а если порезался, то порез нужно бинтовать чистой тканью или заклеить пластырем, иначе можно занести заразу и инфекцию. Но до Луи Пастера не существовало гигиены, не было самого понимания причин заболеваний. И когда люди заболевали холерой или чумой, они лечились очень странным образом. Кто-то из них танцевал танцы, кто-то носил амулеты, а кто-то просто молился. Умирали целые города. Поблагодарим Луи Пастера за его научный подвиг и переместимся из Франции в Англию. Давайте вместе навестим гениального математика и физика Исаака Ньютона. Исследуя природу света, Исаак Ньютон иголкой проколол свой глаз и чуть не лишился зрения. Такая в нем жила сила познания. Именно Исаак Ньютон подарил нам три знаменитых закона классической физики. Уже в 20 веке Макс Планка, Нильс Бор, Альберт Эйнштейн, Эрнест Резерфорд и другие выдающиеся ученые подарили нам квантовую физику. Илья Николаевич Мечников открывает существование иммунной системы. Иван Павлов делает прорыв в физиологии. А в это время братья Райдер изобретают первый самолет. Маркони патентует радио, Владимир Зворыкин изобретает телевидение. Физики создают атомную бомбу, а Сергей Павлович Королев отправляет в космос первый спутник и первого космонавта Юрия Гагарина. Эдвард Деминг создает свой первый компьютер, и мир уже никогда не будет прежним. Рождение интернета, роботов, блокчейна, искусственного интеллекта и других крутых технологий взорвало наш мир окончательно. Четвертая промышленная революция превратила настенные часы в вентилятор, и время полетело, понеслось со скоростью пули. Технологии, помогающие человеку, отстают от перемен. Крупными шагами проследив эволюцию научно-технического прогресса, мы задаем себе главный вопрос. А что было придумано для того, чтобы помочь взрослому человеку развиваться и расти? Какие технологии были созданы, чтобы помочь миллиардам взрослых людей преодолеть психологические трудности, отсутствие энергии и колоссальное давление быстро меняющегося сумасшедшего мира? Первое, что приходит в голову – открытие Зигмундом Фрейдом психоанализа. Потом появляется гештальт. 30 лет назад люди придумали НЛП. А вот в последние 30 лет нашей цивилизации никаких крупных открытий в области развития взрослого человека сделано не было. Обратите внимание, именно в последние 30 лет начинается сумасшедшее ускорение научно-технического прогресса, возникает искусственный интеллект, блокчейн, нанотехнологии, роботы, нейронные сети, машинное обучение. А для развития и поддержки взрослого человека ничего не создается. Вот и получается. Мир ускорился, изменился, а мы пытаемся помогать миллиардам взрослых людей при помощи устаревших и уже неэффективных инструментов, таких как психоанализ, гештальт, НЛП. И как результат, количество людей, которым хронически не хватает жизненной энергии, людей, страдающих психическими заболеваниями, такими как депрессия, субдепрессия, неврозы, психозы, апатия и так далее, растет с каждым днем. Несложно догадаться. Если бы старые методики и системы помогали, то количество несчастных, больных, замученных, уставших людей уж точно бы не росло. Новая развивающая система SuperJump. Научно-технический прогресс набирает ход, а миллиарды людей хронически отстают от этого развития. Миллиарды хороших, трудолюбивых людей каждое утро просыпаются, выходят на остановку, а поезд перемен уже уехал. И так каждый день. Они всегда опаздывают. Очевидно, чтобы не отставать от ускоряющихся перемен, новая современная педагогическая система развития взрослого человека должна быть суперскоростной и мегаэффективной. Вот почему ведущие интеллект-тренеры совместно с гениальными учеными разработали SuperJump. Это настоящий прорыв в области развития взрослого человека. Это самая мощная и эффективная энергостанция, которая позволяет взрослым людям заряжать свои аккумуляторы каждый день. Почему SuperJump – самая эффективная комплексная система помощи взрослому человеку в наше трудное время, я расскажу и докажу на практике в других главах. На что похоже рождение SuperJump? На открытие пенициллина. Любой врач вам скажет, до открытия Алексом Флемингом пенициллина люди умирали от воспаления легких, заражения крови, любой чирий мог послужить причиной смерти. Интересная история открытия важнейшего лекарства 20 века – пенициллина. Владельцы банков, корпорации, политики видят только деньги, власть, влияние и рейтинги. Им наплевать на людей. А мы с вами видим миллиарды взрослых людей, несчастных, больных, бедных, одиноких, нереализованных. Мы видим миллиарды взрослых людей, которым хронически не хватает энергии. Давление на мозги этих людей сегодня настолько огромное, что мозг среднестатистического человека просто плющится под напором проблем, потоков информации и стрессов. Несложно понять причины отсутствия жизнерадостности, энергии и позитивной ментальности у миллиардов людей. Каждый думающий взрослый человек отчетливо понимает, он не знает, что будет через 5 лет. Будет ли жива его профессия? Пригодится ли ему еще его диплом или нет? Он не понимает, что ждет его в ближайшем будущем. Но он точно знает. Грядут огромные перемены. Он точно знает, что нагрузки будут только возрастать. Конкуренция за место под солнцем будет усиливаться с каждым годом. Огромные потоки информации и скорости перемен мгновенно разряжают батарейку человека. Посмотрите на свой телефон. Полезное устройство, но только пока заряжена батарейка. Но стоит разрядиться батарейке, как ваш незаменимый помощник превращается в кусок пластмассы, металла и стекла. Им невозможно даже забить гвоздь, без энергии он бесполезен. То же самое происходит с человеком. Как только у человека заканчивается энергия, он не может строить бизнес, делать карьеру, помогать своим близким. Он становится несчастным, раздражительным и уставшим. Без энергии невозможно быть счастливым и жить гармоничной жизнью. Многие люди недооценивают дефицит энергии. Они думают, ну вот, устал я немножко, замучился, дотяну до отпуска, съезжу на море, отдохну, а потом начну новую счастливую жизнь. Они не могут понять, что отсутствие энергии превращается в хроническое заболевание, а зарядного универсального устройства до SuperJump на Земле не существовало.